Глава 8. 30 марта. Инляндия. Люк, Дармоншир. «Сегодня-завтра атакуют, милорд», — сообщил очевидное полковник Фрост, опуская бинокль. Люк кисло кивнул. Он тоже стоял на стене третьего форта с биноклем, рассматривая позиции намерян. Начинались они в паре километров от защитной полосы, и враг, видимо, уверенный в себе, даже не озаботился тем, чтобы скрываться. Сотни раньяров кружили в небе, то и дело к лагерю противника подходили новые отряды, а позади позиции врага, в небеса, под полуденным солнцем, поднимались столбы дыма, то горели деревни. «Выманивают твари», — проговорил Люк тяжело. «Рассчитывают, что бросимся на помощь. Надеюсь, жители успели уйти». «Большинство точно ушли», — откликнулся Фрост. «Но как бы то ни было, пока высовываться нельзя. Любой отряд они за минуту уничтожат». Люк опять кивнул. Подготовленная защитная полоса давала им хоть какую-то надежду. Она и его умения. Лишь бы не подвели в нужный момент. Готовность к первому и решающему бою чувствовалась во всех фортах. С новобранцами проводили последние инструктажи. Благо, прибыли инструкторы из Рудлога. Снайперы, в том числе группа серенитского майора Ларриди, занимали свои позиции, и большинство из них знало, что не доживут до конца боя. Проверялись и маскировались орудия. На огневые точки подвозились боеприпасы. Маги заряжали амулеты и накопители — солдаты продолжали наполнять бутылки смесью керосина, смолы и бензина и запечатывать их пробками с фитилями. Огонь был их надеждой, и все понимали, что лишняя жидкая бомба может спасти жизнь. Огнеметов было немного, а вот бутылок с местного винозавода и ингредиентов для взрывоопасного коктейля подвезли с лихвой. Люк недавно вернулся от Нории. Он не стал залетать в Вейн, хотя очень хотелось, и, несмотря на усталость, сначала невидимым облетел позиции врага, убедившись, что многотысячная армия иномирян уже вплотную подошла к Дармонширу, а потом только опустился у третьего форта. И тут же запросил данные разведки. У иномирян появились туринские средства передвижения — автомобили, грузовики, единичная военная техника. Немного, но все же, значит, нашлись водители — которых удалось запугать или кто решил работать на захватчиков по доброй воле. Появились у них и минометы, и стрелковое оружие. Слишком быстро враги приспосабливались, осваивали туринские технологии и оружие. Но Люку, помимо этих знаний, нужны были цифры. «Цифры примерно те же, что мы давали вам раньше», доложил один из подчиненных Леймена, Юстейн. «Огромных инсектоидов у них около 300. Каждый из них способен перебраться через стены фортификаций». «Значит, нужно не дать им сюда добраться», — хмуро сказал Люк. Он сидел в своем кабинете в комендатуре. Этот кабинет уступил ему командир форта. Курил одну сигарету за другой, был голоден, раздражен и заряжен адреналином из-за близкой опасности. Следовало собрать командиров, чтобы показать на карте увиденные им изменения в расположении врагов и обсудить тактику. Следовало поесть, пока не начал кидаться на подчиненных. Много чего еще следовало сделать. «Мелких охонгов почти 3000, — продолжал Юстейн, — и до 500 стрекоз, основная ударная сила, людей больше 30 000. «И у нас 4000 солдат и 20 000 новобранцев», — резюмировал Дармоншир. «Чуть больше сотни орудий и ограниченное количество боеприпасов». «Я понял вас, господин Юстейн. Спасибо. Можете идти». Он докурил, набрал на телефоне Марину. Она, на удивление, сразу взяла трубку. «Я занята, Люк», — сказала она тихо. Голос ее был усталым. «Но хорошо, что ты позвонил. Я ждала твоего звонка». Она так спокойно призналась в этом, словно не изводила его на протяжении последних 2 месяцев. «Я сейчас отдам приказ Леймену эвакуировать вас, Марина», — проговорил Люк. «Хотел, чтобы ты знала заранее, не создавая ему проблем». Она тревожно замолчала. «Скоро, да?» «Да», — проговорил он честно, — «очень скоро». «Оставь меня здесь, Люк». «Марина, нет». Она вздохнула. «К кому повезут раненых? Как я могу уехать, когда мы все тут оборудовали, когда сработались? У нас тут дети. Ты боишься за меня? Не надо. Переноска работает. Да и Лемин каждый день проводит учения по срочной эвакуации. Я успею уйти, если оборона провалится. Оставь меня здесь». «Нет», — проговорил он коротко. «И у меня нет времени и возможности тебя уговаривать. Просто сделай, как я говорю, Марина. Не мешай мне своим упрямством. Если все обернется хорошо, вернешься и займешься госпиталем. Он останется работать до последнего и без тебя. Если нет, я должен быть уверен, что хотя бы вы с Ритой и матушкой выживете». Он ждал взрыва эмоций, обиды, но она только выдохнула резко и пробормотала. «Прости». «Прости?» — переспросил он, не веря своим ушам. «Ты прав, Люк, я уеду». У него словно гора с плеч свалилась, и он, затянувшись, отложил сигарету на пепельницу. «Я люблю тебя, Марина». «И я тебя». Он едва расслышал это, так тихо она призналась. «Поэтому не вздумай погибнуть. Слышишь меня, Люк?» В голосе прорезались нервные, испуганные нотки. «Только посмей оставить меня одну. Я еще не испортила тебе жизнь так, как ты этого заслуживаешь». «Ни за что, детка». Он улыбался. Ему стало легко. Так, наверное, чувствовали себя воины в древности, когда их благословляли на бой прекрасные девы. «Я еще не подарил тебе все драгоценности мира». Над фортом пролетел порыв ветра, покружил вокруг Люка, тот незаметно двинул рукой, и ветер расстроенно куснул его холодком за пальцы и полетел дальше. «Сюда направляются, что ли?» — с тревогой пробормотал полковник Фрост. «Неужто началось? В укрытие, ваша светлость!» Люк снова поднял бинокль. Над дальним лесом взлетели около 50 раньяров, и они целенаправленно двигались к фортам. Завыла сирена, на башнях форта защелкали, поворачиваясь орудия, привычные уже к отстрелу летающих на разведку стрекоз. С четырех сторон раздалось «Огонь!» и забухало, заставляя дрожать каменные стены, засвистело. В стае раньяров начали расцветать огненные всполохи, и то одно, то другое чудовище падало вниз. «Огонь! Огонь!» снова загрохотало. Форт заволокло дымом, послышались щелчки отстреливаемых гильз. Люк, отступив под прикрытие башни, следил за приближающимися инсектоидами в бинокль и всматривался, хмурясь и пытаясь понять, что видит. «Они несут что-то», — сказал он Фросту, покрутил окуляры прибора, но от дыма видимость сильно ухудшилась. «Огонь!» Грохот, взрывы, дрожь земли. Уцелевшие раньяры были уже совсем близко, и отчетливо стало видно, что именно они несут. Люди, инлянские солдаты, зажатые в лапах и в челюстях, содрогающиеся, еще живые. Форт замер, а стая со всадниками пронеслась высоко над четырьмя замолчавшими башнями, и жертвы с криками ужаса полетели на каменные стены и брусчатку, разбиваясь насмерть. «Скоты!» — сдавленно прошептал полковник Фрост. — «Какие же скоты!» Он развернулся к одной из башен и заорал. Его длинное лицо с седыми бакенбардами наливалось кровью. — «Огонь! Чтобы ни одна тварь обратно не долетела!» Орудия и так работали как бешеные, а между павшими двигались санитары, щупая пульс в надежде найти живых и оказать помощь. Вечерний совет начался тяжело. Люк уже знал, что никому из жертв акции устрашения выжить не удалось. Знал и то, что на коже некоторых из них было вырезано по-рудложски слово «сдавайтесь». Их безымянных сфотографировали, чтобы хоть так иметь возможность опознать в будущем, и похоронили в лесу за фортами. Первые павшие еще не начавшейся битвы, первые могилы, и все понимали, что вскоре их тут будет множество. Слухи о происшествии за какой-то час облетели все форты. «Как бы то ни было, а своего они добились», — резюмировал полковник Фрост на вечернем совещании. «Люди в панике, ваша светлость. Не все, но уже есть дезертиры. Боевой дух подорван, и нужно что-то с этим делать». Люк и сам видел днем страх в глазах бойцов форта, и как они поглядывали туда, где замывали пятна крови на брусчатке. Он вздохнул. В управлении толпой он никогда не был силен. Вот в игре один на один — другое дело. «Объявите построение», — приказал он, — «и сделайте так, чтобы в других фортах меня тоже слышали». Через полчаса на плацу третьего и всех остальных фортов выстроился личный состав от новобранцев до опытных офицеров. Люк поднялся на сцену, кивнул в ответ на «Здравия желаем, ваша светлость!» и осмотрел солдат. От них ощутимо тянуло холодным страхом и вязким отчаянием. Ощущал он и вспышки злости, и угрюмую решимость, и нетерпение. Здесь, на этой стене, перед сотнями людей, его восприимчивость словно возросла в десятки раз. И то, что он чувствовал, ему не нравилось. Люк выдохнул, заговорил в микрофон, и по всем фортам из динамиков зазвучал его голос. «Солдаты и офицеры!» — хрипло начал он. «Инлянцы! Сегодня мы видели наглядную демонстрацию того, что с нами сделают, если мы не вцепимся в эти стены, эту полосу земли зубами и не отстоим ее. Нам показали, что плен хуже смерти, а это значит, что нам ничего не остается, кроме как победить или умереть в бою». Страх собравшихся стал плотнее, холоднее, еще немного и начнется паника. «Нельзя отступать!» — крикнул Люк. «Некуда отступать! Мы последний оплот Инляндии! Мы надежда наших родителей, жен и детей! Но даже если мы отступим, если дрогнем, война все равно придет за нами и нагонит нас! Наши товарищи, пришедшие из районов, занятых врагами, это подтвердят. Вы боитесь? Не боятся только мертвые. А мы еще живы, мы живы. И даже если жить нам осталось немного, нужно забрать с собой как можно больше врагов». Страх и злость дрожали, смешиваясь, перетекая одно в другое. Люк выдохнул и продолжил. «Я, герцог Дармоншир, такой же сын этой земли, как и вы, говорю, я буду драться наравне с вами, буду сражаться, пока хватит сил. Так, чтобы мне не стыдно было перед богами. Ради наших матерей, жен, детей я не подведу их. А вы? Вы не подведете? Не слышу». «Нет!» — раздался неуверенный выкрик из строя. «Нет, не подведем!» «Громче!» — приказал Люк. «Не подведем! Громче!» — повелительно и оглушающе рявкнул он, чувствуя, будто удерживает всех вокруг невидимыми напряженными нитями. «Не подведем, ваша светлость!» Покатился над фортами дружный рев. Страх сменялся решимостью, ощущением единства. Крепости откликались друг другу, и громко неслось над старыми стенами дружное «Не подведем!» Люк не спал этой ночью. Он ухитрился принести еще несколько ящиков со снарядами и раздобыть целый контейнер автоматов. Его светлость поднялся высоко в небо, подпитавшись от перламутровых первородных потоков, но в этот раз не позволил себе растечься и потерять способность мыслить, и, вернувшись, знатно погулял в лесу между защитной полосой у фортов и позициями иномирян, ломая деревья и выворачивая их с корнями. Невиданный ураган наверняка напугал не только врагов, но и своих, но зато к утру проходимость на нескольких километрах леса стала почти нулевой. Конечно, это не остановит тех же тхаухонгов или раньяров, но значительно замедлит продвижение вражеской армии. Звезды еще сияли на черном и чистом небе, когда он полетел обратно к третьему форту, и издалека увидел сияние прохладное и текучее, как огромный фонтан, ауры на берегу моря. Нории ждал его, сидя на песке у кромки воды. Услышал, как Люк приземлился, повернул голову, махнул рукой, подзывая. «Успел соскучиться по мне, владыка?» С ироничным удивлением спросил Дармоншир. «Суток не прошло, как виделись». Нори усмехнулся. «Мне тяжело было отпустить тебя без помощи. Я принес подарок», — сказал он. «Садись, дай руку». Люк опустился рядом, скрестил ноги и протянул дракону ладонь. Тот вложил в нее что-то круглое. В темноте трудно было разглядеть, и его змеиная светлость поднял ладонь выше, к луне. В руке светился золотой кругляш на цепочке с выгравированным знаком воды двумя параллельными волнистыми линиями. «Это зачарованный амулет», — проговорил Нори. «Я не могу помочь тебе сам, но они могут. Сожми и скажи «Аншаварах Терсили».» Люк повторил, чуть не сломав язык. Амулет мгновенно похолодел, а волны, набегающие на берег с шуршанием, вдруг стали подниматься покатыми мутными горбами со всех сторон, окружая сидящих полукругом. Выше и крупнее, пока Люку не стало несколько неуютно. Ничего уютного, надо сказать, нет, когда на тебя с утробным рычанием надвигаются несколько десятков громадных, размером с быков, похожих на бульдогов, полупрозрачных псов со светящимися красными глазами. У одного из них, ближайшего, герцог точно разглядел внутри большую медузу, наверняка озадаченную не меньше его самого. У других в телах плавали рыбки. Псы рычали, сжимая кольцо. «Сидеть?» — нервно предположил Люк. Дракон засмеялся, а морские собачищи, как один, плюхнулись на песок и замерли. Его светлость едва удержался, чтобы не вытереть со лба пот. «Это Терсели, водные духи. Они будут послушны тебе», — пророкотал Нори. «Я оплатил их помощь, но помни, они не вечны. Они не могут долго находиться вне родной стихии, и чем интенсивнее их движение и сложнее раны, тем быстрее им нужно вернуться. Они помогут, но только на них не рассчитывай». «Спасибо тебе», — просто сказал Люк, опустил голову и устало потер ладонью глаза, но тут же снова посмотрел на владыку. «А воздушных духов так привязать нельзя?» «Думаю, можно», — задумчиво проговорил Нори, подманивая одного из огромных Терсели. Тот опустил гигантскую башку рядом на песок, и владыка начал почесывать его за ухом. «Но большие воздушники неохотно спускаются с высоты вниз. Нужно им пообещать что-то очень привлекательное и зачаровать еще один амулет. Боюсь, на это нет времени». «Нет», — согласился Люк тяжело. Поднялся, встал и дракон, хлопнул Люка по плечу. «Береги себя, брат, отпусти их». Он кивнул в сторону псов. «Теперь они придут к тебе, где бы ты ни позвал. И пусть твоя война будет славной». И намеряне пошли в атаку на рассвете, когда солнце только-только начало подниматься над горизонтом, высвечивая одну за другой башни всех 20 фортов, темный ров перед ними, защитную полосу с засеками и изломанный лес. Люк, так и не спавший эту ночь, при первых звуках далеких рогов поднялся на стену, наблюдая в бинокль, как из-за леса сплошной пеленой, будто саранча, поднимается туча раньяров. Заныли сирены, привлекая внимание бойцов, окопавшихся на позициях, и тех, кто оставался внутри фортов. Загудели машины, забегали солдаты. На стену рядом с Люком поднялись командиры. Фроста среди них не было, как и комендантов других фортов. Он еще вчера уехал в свой, первый. «А вот и Тхаухонги», — сказал комендант третьего, по совместительству начальник штаба и руководитель обороны, полковник Майлз, опуская бинокль. Люк тоже увидел в бинокль покатые спины и головы огромных муравьев. Ночью их пригнали ближе, к фортам. Раньше враги подходить в зону действия артиллерии не решились, и сейчас инсектоиды шествовали вперед, как гигантское стадо слонов, раздвигая бронированными телами сломанный ураганом лес и уверенно пересекая открытые поляны. «Огонь!» — раздалось со стороны башен. Загрохотало, к обстрелу присоединились орудия, находящиеся за фортами, и Люк поморщился от громкости. «Похоже, решили атаковать с нашей стороны», — продолжал Майлз отрывисто. Впереди, далеко под тучей приближающихся стрекоз, заполыхали взрывы. «Это и вчера по концентрации сил на нашем направлении было понятно», — проговорил Люк. «Разумно. Чем растягивать фронт, сосредоточиться на прорыве небольшого отрезка, а затем один за другим проглотят остальные форты». «Огонь!» Орудия били в тучу саранчи, твари вспыхивали, ошметки падали вниз, но туча ничуть не редела, хотя обстреливали ее, как и неспешно движущихся вперед хаохонгов, со всех фортов. Несмотря на грохот, война началась как-то буднично. Все так же наливалось розовым рассветное небо, все так же сияло слева море, и шелестели немногие оставшиеся перед фортом деревья, и это создавало ощущение нереальности. Люк опустил бинокль, достал из кармана сигареты и закурил. Никак не хотелось верить, что все началось. Впрочем, все знали, что им делать. Работали орудия, свистели снаряды, дармунширские солдаты пробирались вперед, к позициям на засеках. В паузах слышны были свистящие короткие выстрелы, то работали снайперы группы сиреницкого майора Лариди. За наступающими гигантами тхаухонгов появились всадники на аухонгах, словно далеко сплошь колыхалось Черное море. «Огонь!» «Мне пора». Когда отгрохотали взрывы, а туча раньяров приблизилась настолько, что заполонила собой, кажется, все небо, Люк выбросил окурок, с сожалением посмотрел на пачку, хотелось курить еще, и передал ее полковнику. «Сделаю все, что смогу. Не подведите, Майлз». «Никак нет, ваша светлость», — сухо ответствовал пожилой рыжий дармунширец с белесыми бровями и ресницами и розовой, как у новорожденного, кожей. Пачку он принял, сунул в нагрудный карман. «Пусть боги помогут вам». «Нам всем», — выдохнул Люк, прыгая со стены и поднимаясь в небеса невидимым огромным змеем. Он взлетел очень высоко, увлекая за собой теплый морской воздух туда, где струились холодные высотные ветра. Закрутил потоки, придавая скорость и подрагивая от волнения и напряжения. С земли видно было, как в чисто серо-розовом рассветном небе ниоткуда закручиваются темные грозовые тучи, распухая на глазах. Сверкнула молния, а на пути стрекоз с ревом опустился первый вихрь. Вот он коснулся леса, стволы ломаных деревьев взметнулись в стороны, как щепки, и, набирая мощь темнее и становясь шире, понесся навстречу стае иномирянских чудовищ. Раньяры метнулись от него в стороны, но на землю уже опускался второй смерч, третий. Первый, прошедший сквозь стаю саранчи, как пылесос, сразу захватил несколько десятков стрекоз, ломая их вместе со всадниками и выбрасывая в стратосферу. Он все увеличивался, занимая уже несколько десятков метров в диаметре, и достиг такой мощи, что возле него образовался тонкий бич воронки спутника. Сверкали молнии, а на землю опускались все новые вихри, и вскоре под грохот орудий и вспышки огня в паре километров от фортов гуляли, ломая недоломанный вчера лес, семь огромных смерчей, похожих на гигантских стражей. Даже у защитников Дармуншира слаженный танец разбушевавшейся стихии вызывал холодок, потому что совершенно очевидно было, что он управляем. Воронки прицельно нагоняли стрекоз, поднимали и швыряли озимь тхаохонгов, не заходя на защитную полосу, где начинались позиции дармунширцев. Небольшая часть раньяров успела пролететь вперед, к фортам. Их отстреливали, кое-где уже отбивались от них на стенах, виднелись всполохи огнеметов. Иногда в паузах между залпами артиллерии слышны были автоматные очереди. Люк, глядя сверху на поле боя и крутящиеся воронки, досадливо зашипел. Больше создать не удавалось, не хватало мощи. Смерчи забирали силы, а он управлял ими, как дирижер, размахивая короткими лапами и кидая на раньяров и тхаохонгов. Дергал азартно крыльями и изгибался, когда получалось уничтожить еще несколько инсектоидов, крутил хвостом, пытаясь ускорить движение ветра, и досадливо шипел, когда, выдохшись, то один, то другой вихрь рассеивался клочьями темных облаков. Взошло солнце, и ревущие вихри окрасились золотом. Грохотала артиллерия, визжали инсектоиды, вдруг послышались первые взрывы и автоматные очереди у защитной полосы. То огромный Тхао Хонг вышел из развороченного леса, избежав встречи со смерчем, и тяжело зашагал к позициям дарманширцев. За ним появился еще один. Люк подманил когтем ближайший смерч и, поднатужившись, ускорил его. Ревущий вихрь вильнул, пролетел по оглушительно трещащему лесу и поднял Тхао Хонга, закрутил, запыхтел, застыл, словно раздумывая, и направился ко второму. Всадник на спине чудовища что-то заорал. Гигантский муравей развернулся, помчался прочь, набирая скорость и снося все на своем пути. Но воронка, в которой уже крутился его сородич, была быстрее. Через несколько минут она скользнула по берегу в море, на глубину, и там истаяла, выронив инсектоидов в воду. На защитную полосу ступили сотни охонгов, пробравшихся между вихрями. Слишком много было тварей, чтобы суметь нанести им заметный урон. Да и смерчи охотились в основном на раньяров. Между мелкими охонгами ступали гиганты, и все это блестящее панцирное море клином поглощало засеку за засекой, заставляя отступать защитников по заранее оборудованным безопасным тропам. Майор Лариди, командир сиреницких снайперов, лежала на позиции за поваленными стволами деревьев и хладнокровно, выстрел за выстрелом, уничтожала иномирян. Ветерок, струящийся по покрытой пятнами солнца земле, разбавлял запах пороха и горячего железа волнами муравьиной кислоты. Смерчи крутились далеко, и это поначалу вызвало оторопь, но сейчас сиренитка почти перестала обращать на них внимание. Ухонги, оставшиеся без наездников, начинали метаться, прыгать по сторонам, вызывая агрессию у сородичей и нарушая строй. На ее глазах огромный Тхао Хонг, наклонившись, схватил и сожрал мелкого, в панике нырнувшего ему под лапы. С разных сторон, с близких и дальних позиций, тоже раздавались приглушенные выстрелы ее снайперской группы. Тренированное ухо майора слышало их даже сквозь грохот канонады и верещание инсектоидов. Иногда со стороны врагов тоже раздавались выстрелы. Майор видела в руках иномирян оружие. Не у всех, и пользовались они им плохо, но все же и это не стоило сбрасывать со счетов. Пару раз недалеко от нее бухнула граната. У кого-то из врагов оказался и гранатомет. Мелькнула темная тень. Одна из стрекоз пронеслась к ближайшей от майора позиции, покружилась. Выстрел чиркнул по броне, второй пробил крыло. И, опустившись, поднялась уже с зажатой в челюстях сержантом Акирос. Сержант тоненько и отчаянно, совсем по-девичьи, кричала, дергая от боли ногами. Стрекоза разворачивалась, чтобы улететь, и майор перехватила тяжелое длинноствольное ружье, поднимаясь во весь рост, но так, чтобы поваленные стволы засеки закрывали ее от наступающих, выждала нужный угол поворота и двумя выстрелами выбила раньяру оба фисеточных глаза. И, отбросив ружье за спину, побежала туда, куда упала раненая сержант, а сверху с визгом крутилась, то поднимаясь, то ударяясь оземь, ослепшая тварь. Она скинула всадника, и тот свалился совсем рядом с местом, где корчилась соотечественница Лариди. И иномирянин поднялся, щеря желтые зубы. Коренастый, одетый в китель инлянской армии, явно снятый с кого-то из пленных. Выхватил нож, что-то презрительное рявкнул в сторону Лариди, но майор даже не стала останавливаться, уклонилась от ножа, долбанула прикладом ружья врага в переносицу, ломая ее, и подбежала к раненой. Живот и грудная клетка у Акирос были порваны, рука висела плетью. Сержант тяжело и мелко дышала. Лариди подхватила ее, перекинув здоровую руку через плечо, и, окинув взглядом стремительно приближающийся поток ухонгов, потащила назад, к позициям дарманширцев. Выстрелы снайперов становились реже. Кто-то не успел уйти от волны врагов и затих навсегда. Кто-то, как краем глаза видела майор, скользил параллельно ей, уходя от преследователей. Она успела. Дотащила соотечественницу через покрытое рвами поле по заранее заготовленному настилу, свалилась вместе с ней в окоп, где находились несколько десятков бойцов. К раненой подбежал медбрат, а майор поднялась и снова вскинула ружье. Со всех сторон раздавались выстрелы, приказы командира. «Приготовились!» Несколько сотен всадников на ухонгах и три тхаухонга вышли на перепаханную техникой широкую полосу земли. Первые шагнули вперед, ухонги вязли во рвах, наполненных черной жидкостью, всадники свешивались со спин, настороженно глядя под ноги. Рядом с майором застрекотал пулемет. Рыжий дядька, уже в возрасте, покрякивал, морщась, будто даже с сожалением, но пулемет у него пел ровно, задорно, как и у остальных солдат. Враги прятались, прижимаясь к спинам охонгов, и пули чиркали по хитиновой броне. «Выше бери», — сухо сказала Лариди, выстрелив и перезаряжая ружье. «И не трать патроны зря». Стрелок ухмыльнулся, но послушно перешел на короткие очереди. На полосу выходило все больше охонгов, избежавших встречи со смерчами, крутившими в данный момент внутри себя несколько тхаухонгов. А уцелевшие гиганты-муравьи, словно чуя что-то, шагали медленно, поднимались на дыбы и трясли лапами. Один и вовсе решил повернуть назад, но затем заверещал агрессивно и под окрики всадника, получив приказ, снова направился вперед. «Идите, родимые, идите!» — бормотал рядом солдат. Пахло нефтью и муравьиной кислотой, порохом и сырой землей. Лариди обернулась. Ее соотечественницу на волокушках, пригибаясь, тащили на засеке к фортам. Справа от окопа майору помахала еще одна сиренитка. Лариди кивнула, поднимая ружье, и выстрелила в глаз приближающегося к позиции Раньяра. И тут же с криком «Берегись!» сжалась в окопе, закрывая голову руками. Увидела, как в их сторону стреляет из гранатомета иномирянин, сидящий на спине огромного инсектоида. Грохнуло. Укрывшихся солдат осыпало комьями земли. Поднялся на ноги командир отряда. Рявкнул. «Ждать, пусть еще подойдут». И уже зло. «Идите же, твари, идите!» Десятки человек в окопах затихли. На полосу выходили все новые инсектоиды. Передние твари уже были шагах в 20 от укреплений. И тут раздалось громкое. «Вторая полоса! Поджигай!» «Фьють!» — просвистел зажигательный снаряд, и за сотнями наступающих охонгов по кромке леса взметнулось ввысь пламя. Сначала побежав в обе стороны от места падения снаряда, а потом рванув вперед по залитым нефтью канавкам. Раздалось дикое верещание. Инсектоиды понеслись на защитников, сталкиваясь, падая. Один из тхаухонгов встал на дыбы, разевая жвало. Бухнуло. Челюсть ему разворотила выстрелом гранатомета, и он с висящими ошметками на морде бросился вперед. «Первая полоса! Поджигай!» Свист, и прямо перед окопами, отрезая их от наступающих чудовищ, тоже полыхнула волна пламени. Раненый тхаухонг, давя мелких сородичей, затормозил, развернувшись боком к форту и поддавая задними лапами, будто собираясь прыгнуть, снова встал на дыбы, и тут ему в бок ударила мина, взорвалась, опрокидывая прямо в пылающую нефть, на бок. Нефть горела на хитине, накаляя его, испекая внутренности, и тхаухонг вывернулся на спину, уже весь охваченный пламенем, и начал выгибаться и корчиться в агонии. Метались по горящей полосе под грозовыми тучами на фоне все еще крутящихся смерчей сотни охонгов и несколько гигантов. Выбегали на защитников пылающими факелами, падали, кричали погибающие всадники. Майор Лариди бесстрастно расстреливала тех, кто сумел выпрыгнуть из стены огня. Прямо перед ними выпал на землю охваченный пламенем человек, покатился, вопя от ужаса и боли. «Эх, он как!» Пробормотал, морщась, сосед-пулеметчик и посмотрел на сиренитку. Та поджала губы и выстрелила. Человек затих. Нефть догорала. «Отступаем на следующую позицию!» — рявкнул командир, и солдаты засуетились, освобождая окоп. Люк сверху наблюдал, как один за другим уходят по безопасной тропе межминных растяжек несколько сотен человек. Огненная полоса вовсю чадила, пламя оставалось лишь кое-где, и видно было, как останавливаются у дымящего поля следующие чудовища, не решаясь идти дальше. Позади них ревели смерчи, ловя раньяров. Люк махнул лапой, и один вихрь отделился от остальных, понесся на столпившихся у поля тварей, набирая скорость, и как клюшкой столкнул их в полосу огня. Раздался визг, горящие инсектоиды дергались и умирали на затухающем поле. Смерч прокатился по горящей нефти, вбирая в себя пламя, которое тут же подожгло крутящиеся в нем стволы, и начал бросаться на оставшихся инсектоидов, пока не рассеялся. В атаке наступила пауза. Оставшиеся и сильно прореженные раньяры летели прочь от охотящихся на них смерчей. С десяток тварей решились облететь воронки над морем, но и туда спустился вихрь, подняв корону брызг, и всосал в себя несколько улепетывающих в разные стороны стрекоз. Люк парил над полем боя, предусмотрительно держась выше огня действующей артиллерии, и наблюдал за происходящим. Нефть на двух горящих полосах выгорела и вовсю чадила, и его силы были на исходе. Смерчей оставалось два. Сверху они напоминали глаза какого-то мифического зверя, а оставшиеся тхаухонги под грохот орудий по-прежнему шествовали вперед. Некоторые падали, остановленные прямыми попаданиями, но оставшихся все еще было больше сотни. Люк подтянул к ним воронки и начал один за другим подхватывать огромных инсектоидов и вместе со всадниками бросать в море до тех пор, пока последний смерч не истаял, выронив тхаухонга на мелководье у берега и оставив дезориентированное чудовище, увязнувшее в песке, выбираться из воды. Враги некоторое время перестраивались, их было еще слишком много, и снова пошли в атаку. Опять заговорила артиллерия. Люк опасливо облетел позиции дармунширцев высоко по воздуху, чтобы не попасть под дружественный огонь, и устало опустился на землю. Лапы дрожали, от грохота орудий закладывало уши, и очень хотелось есть. Нужно было подниматься вверх, подзарядиться, но сначала подкрепиться пищей материальной, иначе вряд ли он сможет противостоять зову первородной стихии. Но прежде он, сопровождаемый охранниками-автоматчиками и полковником Майлзом, поднялся в одну из башен. Орудие там молчало, развороченное напавшим раньяром. Рядом лежал прикрытый измочаленный труп, а у башни, внизу, на земле, обугленный инсектоид. «Пропустили», — хмуро объяснил Майлз. «Смотрите, с левого фланга уже пошли по минным полям. Еще час, и начнется контактный бой». Действительно, слева, в районе первого форта, на расстоянии километра от стены, раздавались взрывы. «Справа, у пятого и шестого, еще не дошли даже до рвов с нефтью, но второй раз, боюсь, не попадутся. Обойдут. Или заранее подожгут». «Скорее всего», — вяло согласился Люк, разглядывая круживших над дальним, перепаханным вихрями лесом единичных раньяров с почти гастрономическим интересом. «Они, конечно, продавят нас до фортов, ваша светлость», — проговорил Майлз. «Не знаю уж, сегодня или до ночи продержимся. Но пока все идет лучше, чем я ожидал. Погибших у нас, по оперативным сведениям, около 50, под 400 раненых». Люк на слове «раненый» оглянулся. Туда, где километрах в 15 от фортов виднелись шпили замка Вейн. Марину должны были уже увезти. «Главное, со стрекозами вы нам подсобили. Их несколько десятков осталось из 500. Остальное не так страшно. Справимся пока». «Наверняка вызовут подкрепление», — морщись сказал Люк. «Где там остановились их ближайшие отряды?» «В Раунферте. Дня 3 до нас. Подойдут, придется туго. Значит, до этого времени надо выбить как можно больше тех, кто уже здесь». К желанию поесть вдруг присоединилась такая сонливость и слабость, будто он махом и натощак выпил литр коньяка. выбьем, ваша светлость», — пообещал Майлз, моргая белесыми ресницами. «Они нас недооценили. Продержимся. А там, дай боги, и Рудлок на помощь придет. И погоним мы их до Лаунвайта». «Это у вас правильный оптимизм, полковник», — подхватил командира Люк и едва удержался, чтобы не зевнуть. «Отдохните, ваша светлость», — посоветовал Майлз. «Два часа у вас точно есть, а то и четыре, если бойцы постараются». «Да надо бы», — пробормотал Люк и облизнулся. Майлз вдруг отшатнулся и слегка побледнел. «Что?» — спросил его светлость подозрительно. «Язык?» «Язык», — осторожно подтвердил командующий. «Раздвоенный. И глаза. С вертикальными зрачками. Может, он достал отданную на хранение пачку? Покурите, ваша светлость? А то вы так смотрите, будто укусить примеряетесь». Люк усмехнулся, взял сигарету, задымил с наслаждением. Табак немного приглушил голод. Они еще постояли в башне, наблюдая за боем и обсуждая будущие действия. Договорились, что к моменту, когда Люк проснется, его будет ждать подробный доклад о том, сколько орудий повреждено и боеприпасов израсходовано, дабы знать, что ночью добывать в первую очередь. Голод снова проснулся. И Люк под грохот орудий шелестяще попрощался с Майлзом и поспешил за форт, ибо понятно стало, что даже 10 порциями обеда он не обойдется. Через полчаса оголодавший змей выбросил на песок у моря молодую касатку, уже мертвую. Прямо в воде он вырвал ей часть бока и заглотил тут же, давясь от жадности и вкуса крови. На пустынном берегу он и расправился с ней, урча, рывками хватая ее, приседая на передних лапах и топорща перевой воротник, а потом долго мыл морду и грудь на мелководье, смущенно оглядываясь на огромный череп, обглоданные переломанные ребра и позвоночник. А затем, сонный от сытости и потраченных сил, вернулся в форт, еще раз оценил ход боя и свалился спать, даже не позвонив Марине, только прочитав сообщение от Леймена, что ее и матушку с Ритой эвакуировали, и проблем нет.